Доброе утро. How are you? Как делишки? Как дела? Как дела? How are you guys? Okay. Все нормально, да? Нормально, huh? Ну, нормально, да? Okay, good. Well, greetings from England. Ну, короче, всем привет вам из Англии. Where it's warm. Там сейчас тепло. I'm told. My wife said to me, it's very warm at the moment. Мне так сказали. Жена мне позвонила, сказала, что у нас прям тут жара. So I was a little bit envious. Я прям завидовал. But then I thought, no, it's beautiful here. А потом я подумал, да, здесь тоже вообще клево, красиво. Чего завидовать-то? Oh yes. Да. Right. You got a smile for Russia. У вас улыбка на лицах, это красиво. Сейчас будут вас фотографировать русские улыбки. Надо, чтобы он селфи сделал, да? Надо две, чтобы с этой стороны тоже влезли люди. Спасибо. Так, все, можете прекратить улыбаться, все, улыбки спрятали. It's great to be here again. Очень здорово здесь снова быть. And to see you all. И видеть вас здесь. And I would just like to say that we, Jackie and I, really enjoy being with you in September. И я хотела сказать, что мы с Джеком. Джеки. Нам очень здесь понравилось в сентябре, когда мы приезжали. And she sends her love. И она посылает свою любовь вам. I phoned her just before this meeting started. И я позвонила, прежде служение началось. I said to her. Я ей сказал. Happy Easter, darling. Счастливого, ой, не Рождества, счастливой Пасхи. Because English Easter was last week. Ну, потому что Пасха в Англии была на прошлой неделе. Not this week. Не на этой неделе. So we celebrated Easter last week, and you do this week. На прошлой неделе мы праздновали Пасху, на этой неделе вы празднуете Пасху. Христос воскрес! Христос воскрес! Christ has risen! Христос воскрес! Christ is risen! Christos voskres. Christ has risen. Hallelujah. Amen. I like that. Мне это очень нравится. I enjoy that. Мне нравится говорить Good. Это. Well, we're going to read some scriptures. Мы сегодня будем читать место из Писания. There's quite a lot of scriptures to get through. Много стихов из Библии. I think they're going to come up on the screen. Я надеюсь, что они появятся на экране. And then I'm going to talk to you about faith. Потом я буду с вами разговаривать о вере. I'm going to talk to you about our faith today. И буду говорить о нашей вере сегодня. But illustrated from the resurrection moment. Но основываться будет служение на воскресение Христа. Resurrection day. Воскресение Христа, не воскресение. So, are you ready? Вы готовы? Yeah. Да. You can talk to me. Да, talk вы можете мне отвечать, да. Да, да. See, follow them. Ну, четыре ответили, да, только. That's enough, come. На уже хватит, уже перебор немножко. So the first one is Mark chapter 8. Первый стих из Евангелия от Марка, 8 глава. 31 по 32 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И говорил он о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». И еще стихи 9 и 10. «Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. 10 глава, 31 по 32 стих. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». 32 стих. «Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись». 10 глава от Марка, 33-34 стихи. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и отплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Матфея 27 глава 62 по 66 стихи. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу, приложили к камню печать. Иоанна 20 глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли к гробу. Они прибежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но он не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симеон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это ей сказал. Lord, would you come into this place today? Господь, приди на это место сегодня. Spirit of the living God. Дух Бога живого. Come here. Приди сюда. Be with us. Будь с нами. Lord, enable us to understand more. Господь, помоги нам понять больше. Show us more of your grace. Помоги увидеть больше Твоей благодати. Your mercy. Твоей милости. And your magnificent victory. И Твоей великой победы. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Аминь. Аминь. Good? Классно. Okay, so I'm going to have three points today. Three points. У меня сегодня три таких основных момента. This is so unusual. Это необычно. Well, these guys are shocked. Ребята здесь шокированы, которые его знают хорошо. Three points. Только три момента. The first point is. Первое. That faith grasps the evidence of the impossible. То, что вера, она хватает улики невидимого, невозможного. Faith grasps the evidence of the impossible. Еще раз, вера, она захватывает улики невозможного. It's amazing the number of times Jesus taught the disciples. Невероятно, Иисус столько раз сказал ученикам. And said to them. Сказал им. That he would die. Сколько раз он говорил: «Я умру». And on the third day rise again. А на третий день я воскресну. And they all listened to it. Они слушали. They listened to it like you listened to maths at school. Ну, так слушали, как вы математику, наверное, на уроке математики. Такими же ушами вы слушали про то, что они слушали, что Иисус умрет. In through one ear. Вошло в одно ухо, вышло через другое ухо. Not stopping anywhere. Здесь в середине места нету, не остановилось нигде, не припарковалось мысля. They heard it again and again. Они снова и снова слышали то, что Иисус говорил им. The Son of Man must be betrayed. Сын человеческий предан будет. He'll be handed over to the Gentiles. Передадут язычникам его, и он умрет. And on the third day, rise again. А на третий день он воскреснет. Look, he said, we're going towards Jerusalem. Он говорит, смотрите, идем мы к Иерусалиму. И в Иерусалиме. I'll be handed over. Меня передадут. Flogged. Меня будут избивать бичами. Killed. Меня убьют. And on the third day I rise. А на третий день я воскресну. And they said to each other. Они друг другу говорят. Я что не понял, что? Что? Что такое? Что такое? Что такое говорить непонятно? Time and again he said, "This is what will happen." Иисус им прямо черным по белому говорит, вот это произойдет. So clearly. Все четко и понятно. Without any hiddenness. Без всякого тайного умысла, черным по белому. Completely open. Он открыто им говорит о том, что будет. They must have talked about it a lot. Может быть, они между собой об этом говорили, ученики. Because Jesus' enemies knew about it. Потому что враги Иисуса знали об этом. They went to Pilate and they said, "He said he'll rise in 3 days." Потому что они пришли к Пилату, первосвященники сказали, "О, а он сказал, что на третий день воскреснет." Let's seal up the tomb. Давайте-ка запечатаем эту гробницу. Let's make sure. Давайте убедимся, чтобы он там навсегда остался. We don't want any rumors to start. That's got to be finished. Мы не хотим, чтобы никакие слухи начались. Это будет вообще баста. And Pilate, being Pilate, ну, Пилат, будучи Пилатом, said, "Okay." Он сказал, ну ладно. Do what you wish. Делайте, что хотите. Because that's how he ruled. Потому что это был стиль его правления. And they made the tomb secure. И они сделали, они защитили эту гробницу. The unbelievers, неверующие, believed more than the believers. Неверующие верили больше словам Иисуса, чем последователи его. The believers stood at the cross and watched Jesus die. Последователи Иисуса стояли у креста, видели, как он умирает. And they thought, that's the end. И они думали, ну все, это конец. That's the end of our dreams. Конец нашим мечтам. We thought he was going to release Israel. Мы думали, что он освободит Израиль от римлян. We thought he was going to be the Messiah to set us free from the Romans. О, мы думали, что он будет мессия, который спасет нас от Рима. But now. Но сейчас. It's all over. Все, конец. Finished. Finita la comedia. Kaput. Kaput. And they were all getting depressed and fed up. И они все в депрессию впали, им все надоело. And the women were going to anoint the body. И женщины, они собирались помазать тело. The believers didn't believe as much as the unbelievers believed. Верующие не верили так, как верили неверующие. Because nobody. Потому что никто. Thought it was possible. Никто не думал, что это было возможно. No one in their culture thought being raised from the dead was a possibility. Никто не думал в их культуре, что воскресить из мертвых это возможно. No Roman gods, no Greek gods. Никакие римские боги, греческие боги. None of them. Никто из них. Had resurrection possibilities. Никто из них не мог воскрешать. For a dead body to be brought to life again. Мертвое тело, как же оно может воскреснуть к жизни опять? That wasn't in their vocabulary. Такого слова в словаре у них не было. It wasn't in their heads. Не было в голове у них этой мысли даже. But Jesus had raised people from the dead himself. Но Иисус же, он воскрешал людей из мертвых. Do you remember that one? Lazarus, come forth. Помните, Лазарь, выходи. But still, но все равно they couldn't believe не могли поверить, как же так? Anything like this was possible. Не могли поверить, что это было возможным. Very modern. Очень современное мировоззрение. Very 21st century. Прямо мировоззрение 21 века. Невозможно. There's plenty of people out there. Куча народу на улицах, которые скажут, это невозможно. But you sit here. Но вы же здесь сидите. Because you have grasped that the impossible has happened. Но вы же здесь сидите, потому что ваша вера, она захватила эту идею, что невозможное возможно. And he's alive. И он жив. You've grasped it. Вы захватили эту идею. Faith has arisen in you, and you have said, "Yes, I believe." Ваша вера возросла, и говорите: "Да, я верю." There was an empty tomb. Там была пустая гробница. That was the evidence. Это свидетельство. I love Peter and John. Мне очень нравится Петр и Иоанн. They were such a pair, weren't they? Они были очень интересной парой. Great friends. Хорошие друзья. Totally different to each other. Но вообще очень противоположны друг другу. These friends who were always together. Они все время вместе находились. Yet looked at the world totally differently. Но они смотрели на мир совершенно по-другому, по-разному. You know, you know friends like that? У вас есть такие друзья, которые ваши лучшие друзья, но они совершенно противоположны вам. Sometimes it happens in life, isn't it? Иногда такое получается в жизни, да? That people become friends. Люди становятся друзьями. They're just so different. Но они вообще, как, не знаю. But they love being together. Плюс и минус, но любят друг с друг другом находиться. Peter and John were like that. Петр и Иоанн, они были именно такими друзьями. There's John, the spiritual one. Иоанн был таким духовным. You know, he's the one who thinks. Он тот, кто думает. Who assesses. Который чувствует. What's going on что here? Там такое происходит? Он чувствует. Муфаса. And there's Peter. И есть Петр. Action man. Человек действия. Muscle man. Мускулистый. The impetuous one. Think. Yes. То есть он сначала сделает, а потом подумает. Yes. And there's John in the boat, and he hears Jesus speak. Иоанн, on the shore. Иоанн в лодке находится и вдруг слышит, что Иисус стоит на берегу и говорит к ним, обращается к ним. Иоанн такой: о, этот человек, который с нами разговаривает, it's the Lord. Это Господь. Я чую. And Peter goes, а Петр? Wow. Ух ты, ёшкин кот. Снимает одежду и, пфф, и в воду. Action man. Человек действия. So Peter and John, значит, hear the evidence. Петр и Иоанн слышат свидетельство. Mary Magdalene comes to them. Мария Магдалена приходит к ним. She says, и она говорит: they've stolen the body. Они украли тело. It's not there. Его больше нет в гробу. They've taken the забрали body. Куда-то. Now, in their culture, в их культуре, a woman's testimony свидетельство женщины was not evidence было не свидетельством. In a court of law. Согласно закону, ее слово не имело никакой силы. They weren't allowed to testify. Им было запрещено свидетельствовать. Because you know, they're women. Ну, вы знаете, ну они же женщины, что от них взять-то? They're just emotional. Они такие эмоциональные. They see things. У них там в голове что-то ветер. Да, видят, что сами не знают, что видят. На них нельзя положиться. They're women. Женщины, ну что? So Mary comes to Peter and John. И Мария приходит к Петру и Иоанну. And she says, "They've taken the body." Она говорит: ой, забрали тело. And Peter and John say, а Петр и Иоанн: ну ладно. Huh. Better check this out for ourselves. Ну ладно, пойдем проверим, что там женщина нам наплела. We can't actually believe this. Мы вообще-то не можем поверить женщине. We better go have a look. Мы пойдем сами проверим. And go quickly. Ну давайте быстренько пойдем. So they start running. И давай бегом. Тран-та-та-рат. And Peter and John и run Петр together. И Петр и Иоанн бегут. And they're running together. И опять бегут вместе. Hard as they can. Со всех сил бегут, бедняжки. But as they get near the tomb, подбегают к гробнице. John puts in an extra spurt. John puts in an extra spurt. У Иоанна открылось второе дыхание. И он вперед, а Петр за ним-то бедный не успевает. And he reaches the tomb first. И он самый первый достигает гробницы. О, все, сил нету больше. But he doesn't go in. Но внутрь почему-то не идет. Но он чует. Чуйка-то у него включена. Помните, он чувствует. Peter comes behind. Петр за Иоанном. And he goes straight past John. И он мимо Иоанна пробегает и прям в гробницу забегает. Стихами говорю, ужас. Into the tomb. Забегает в гробницу. And what does he find? И что же находит? It's all clean and tidy. Все чистенько, аккуратненько. Nobody. Тела нема. But it's all clean and tidy. Но все чисто и аккуратно разложено. Someone seems to have swept up. Кто-то тут убирался уже где-то. Folded the clothes. Все аккуратно сложено, все эти пеленки, с которыми. Laid them carefully on a shelf. Все на полочках разложено. Now I'm going to imagine something now. Сейчас я просто, у меня воображение включилось. It's not in the Bible. В Библии не написано, но я тут представляю. Is that all right? Можно, да, так сделать? You won't accuse me of heresy, will you? Вы не будете меня обвинять в еретизме? Yes. This is my imagination. Это просто я так представляю, что я. Peter goes into the tomb. Что Петр sees the clothes. Заходит в гробницу, видит эти пелены. And thinks. И думает. This is strange. Ой, странно что-то это. Why are these clothes here? Почему здесь вот эти пеленки лежат? If our friends had stolen the body. Если кто-то украл тело Христа. Why would they undress him? Почему они развернули пеленки? Does it make sense? Непонятно, как-то глупость. Practical Peter says to himself. Практичный Петр сам себе мог такое сказать. Это непрактично. You pick the body up as it is. Вы берете тело так, как оно лежит, завернутое в пеленки. Wrapped in the grave clothes, don't you? That's what you do. Правильно так несешь, ну. And you carry it out with your friends. Несешь это тело с друзьями на выход. Only. Only. Только. If there was a woman involved. Только если женщина не была вовлечена в это дело. Would слишком аккуратно, наверное. Кто-то аккуратно сложил. Наверное, женщина здесь побывала. That was option one. Первое объяснение. В этой гробнице была женщина, которая. Option two. Второй. Enemies have stolen the body. Romans. But if they'd stolen the body, if the enemies had stolen, если наши враги украли тело, римляне, then why would they waste time? Почему они тратят время на то, что развернуть Иисуса? Unwrapping the body. Представляете, сколько времени, чтобы все это развернуть? Folding it up. Складывать это аккуратно. You know, when I went to boys' camp when I was a teenager. Когда я был подростком, я ходил в бойскаутский клуб. We'd camp in these tents. Мы ходили в поход, ночевали в палатках. And you had these straw mattresses. И у нас были такие матрасы из соломы. They were horrible. Ужасные матрасы из соломы. And you had to put a sheet around the straw mattress. И нужно было на эту солому обвернуть эту солому в простынь. Потом еще одну простынь, потом еще одеяло сверху это уложить. And there'd be kit drill. You'd have to lay out your kit properly. То есть нужно было, прежде чем ложиться спать, нужно было все аккуратно завернуть, развернуть, положить аккуратно. So at quite young age, I learned how to fold blankets properly. И в молодом возрасте я уже научился, как правильно складывать одеяло. Yeah. And you get a friend to stand at the other end. То есть два человека становятся друг против друга, натягивают одеяло, складывают один угол к другому углу. Вот он демонстрирует. И все. See? И сложил аккуратно. It takes a time. Требуется время, чтобы аккуратно все and сложить. If the enemies had taken the body, и если враги украли тело, why would they waste that time? Почему они тратили время на то, чтобы развернуть when Иисуса? Someone could find them out. Потому что кто-то бы наверняка их заметил. They want to be out of that tomb. Если украл тело, надо раз quick. Зашел и украл быстро. See, Peter's practical mind is thinking this through. У Петра был такой практичный разум, прагматичный. Он мог это so в голове у себя держать. Почему? Because if you were an enemy taking the body, если ты враг, то надо ты туда, одна нога, друга, друга. Ты же не хочешь, чтобы тебя застукали. Quick, надо let's быстрее, go. Раз, и пошли, тело стащить. Пошли. Давай, let's go. Third option. Третья возможность, почему Peter тело пропало. Петр. supposing, just supposing, ну, только предположить можно, that Jesus didn't actually die. Можно предположить, что, может быть, Иисус и не умер. And that he came round. Может быть, он сам встал. In the coolness of the tomb. В тишине и покое гробницы сам встал. This is a very popular theory in the 21st century. В 21 веке это очень популярная теория, что Иисус сам встал, себя развязал. Теория неверующих. Supposing. Предположить. Peter thinks. Петр подумал. If I was Jesus. Если бы я был Иисусом. And I come round. Я так раз очнулся. And I find myself covered in. И значит я весь завернул в эти пелены. Что бы я сделал? I think. Oh no. Я бы, наверное, подумал. О нет. They think I'm dead. Они подумали, что я умер. Ah. Ужас какой-то. And you'd fight. And you'd push. И ты бы там разорвал бы все эти пеленки, вырвался бы из пут. И вывалился бы из своих пеленок. Ну, тогда бы они были везде, да, шметками лежали. Разорваны на кусочки. Ну, это три такие возможности, которые могли у Петра промелькнуть в голове. Or there's a fourth option. Но есть еще четвертый. And you can almost see practical Peter getting there. И практичный Петр, скорее всего, тоже дошел до этой option идеи. Number four. Четвертая возможность, что случилось у гробницы. What is impossible? Что невозможно? Has happened. То, что невозможно, оно все-таки случилось. Jesus. Иисус. Is alive. Он жив. Oh. And it's like he gets there. Of course, John gets there a different way. Ну, Иоанн, он до этого по-другому доходит. Because John follows Peter in. Иоанн заходит за Петром в гробницу. Помните, да, у него чуйка работает на духовное. Oh, wow. Ух ты. Jesus is alive. Иисус жив. Hallelujah. Аллилуйя. Jesus is alive. Иисус жив. See, folded grave clothes tell you. Jesus is alive. Сложенные аккуратно пелены говорят тебе, что Иисус жив. A resurrected Jesus. Иисус воскресший. In resurrection power. Силы воскресения. He's alive. Он жив. He's alive. Он жив. Wow, he's alive. Ух ты, вау, он жив. Wow. Слава Богу. Oh boy. Those two lads. Да, эти два парня. They got so excited. Они так обрадовались. Could this be true? Неужели это правда? Wow. Wow. Glory to God. Слава Богу. See, there's an evidence there. Есть улики, свидетельства этого. The empty tomb. Пустая гробница. And your faith has grasped that evidence. И ваша вера, она увидела это свидетельство. You haven't run to the tomb yourself. Вы сами до гробницы не бегали. But you have believed. Но вы поверили. Blessed are those who have not seen. Блаженны те, yet believe. Блаженны те, кто не видели, но уверовали. Do you feel blessed? Вы чувствуете, что вы благословенны? Yeah, the Spirit of God will bless you today. И Дух Святой благословит вас. Дух Божий благословит вас сегодня. Because you have believed. Потому что вы поверили. Although you did not see. Хотя вы не видели. What these guys saw. То, что эти ребята видели. When we get to glory, I'm going to enjoy asking to see the video. Я надеюсь, когда мы на небеса попадем, я хочу увидеть видео. Yeah, I want to see the video. Of Jesus stepping out of the tomb. Я хочу увидеть видео такое, как Иисус вышел из гробницы. I want to see the video of the stone going. Я хочу увидеть, как этот камень громадный отваливается от гробницы. And Jesus coming out in resurrection life. И Иисус в жизни воскресения выходит из этой гробницы. And the whole of heaven going wild. И все небеса, они просто с ума сходят. Oh, yeah! Oh! У-ху, наконец-то! And on earth. И на земле. Nothing. Ничего не происходит. Silence. Тишина. until Mary comes. Пока Мария не приходит в гробнице. But point two. Но второй момент, о котором я хотел поговорить сегодня. Is that faith grasps. То есть вера захватывает, хватает. What God reveals. То, что Бог людям открывает. Okay. Faith grasps. Вера захватывает. What God reveals. То, что Бог открывает. Now Mary comes to the tomb. Когда Мария приходит к гробнице. Peter and John go back, but she stays there. Петр и Иоанн приходят, потом уходят, а Мария остается там. And she's distressed. И она взволнована. She's upset. Она расстроена. Her life has collapsed around her. Все, вся жизнь порушилась. Here she was, this girl caught in prostitution. Мария Магдалина, девушка, которая занималась проституцией. Set free. Господь ее освобождает. New life with Jesus. У нее новая жизнь во Христе. Walking with him, living with him. Она живет рядом с ним, ходит рядом day с ним. By day in this gang of disciples. Рядом с учениками находится. She knew her Savior. Она знала своего Спасителя. Someone who'd lifted her. Тот, кто поднял ее из грязи. From the mess of her life. Поднял ее из ужаса ее жизни. Into something fresh and new and glorious. Дал ей что-то живое, настоящее, великое. And now it's gone. И это все пропало. It's all over. Все, конец. Couple of years of wonderful, wonderful times. Пара приятных, пара замечательных лет закончились. Все, конец. And she's upset. И она расстроена. Distressed. Взволнована. She has forgotten what Jesus said. Она забыла, что Иисус сказал. If she ever understood it fully. Если она действительно понимала то, что он говорил. If she ever believed it. Если бы она поверила то, что он говорит. She's forgotten. Но она забыла. As far as she's concerned, this was the moment when she was going to anoint the body and give her final goodbyes. В этот момент, когда она пришла к гробнице, она хотела помазать тело и попрощаться навсегда с Иисусом. And now she can't even do that. И теперь она даже попрощаться с ним не может. No wonder she's feeling crushed. Поэтому она чувствует себя раздавленной. Все, что вокруг нее происходит, ее подавляет. As she sees them. То, как она видит, воспринимает окружающее. In fact, this is so overwhelming to her. И слишком много она переживает этих эмоций, они слишком сильны. That everything that is said to her gets a response from her. They've taken him away. И любой вопрос, который люди или что-то ей люди говорят, она говорит, отвечает: они забрали его, забрали его. She walks into the tomb. Она приходит в гробницу. And suddenly there are two angels there. И внезапно видит двух ангелов. She's so upset. Она так расстроена. She doesn't even notice they're angels. Она даже не замечает, что там два ангела сидят. She doesn't go, "Woo!" Она не говорит: «Уу, ангелы!» Angels! «Уу!» Клево. Don't think you would have said angels. Не думайте, что вы так же не по-другому бы поступили, чем она. Throughout all this story, don't think you'd have done any better. Не думайте, что если бы вы были их на их месте, вы бы были классны, правильно бы отвечали на все, что происходит. Given what they'd been through. Понимая, через что они проходили, прошли. The cruelty and agonies that they'd seen on the cross. Жестокость и агонию, которую они видели на кресте, то, что происходило с Христом. The despair in their lives. Отчаяние в их жизни. Don't think you'd have done any better. Не думайте, что вы бы по-другому поступили. But she didn't see them as angels. Но она не видела, она не понимала, что это ангелы. They've taken the body. Они забрали тело, не знаю, куда убрали. Who are you looking for? Taking the body. Куда ты, кого ты ищешь? Да забрали тело, забрали тело. Who are you looking for? Кого ты ищешь? Да вот тело забрали, забрали тело. She can't adjust. Она не может приспособиться. She can't adapt. Не может адаптироваться. She's stuck in this circuit. Она in her застряла head. В этом круге, да? Yeah, grooves. grooves in our head. Круг у нее в голове. Как пластинка, одно и то же. Забрали тело, забрали тело, забрали тело. Having said this, she turned around and saw Jesus standing there. И увидела ангелов, с ними поговорила, поворачивается, видит, Иисус стоит. So she's there. Вот она, Иисус. With the angels. Тут, значит, два ангела стоят. And she turns around. Поворачивается, а там стоит Иисус. And there's Jesus there. И it's Jesus. Она But she doesn't recognize him. Она прямо в лицо смотрит Иисуса, не понимает, что это Иисус. How can this be possible, you как, say? Как же так, вы думаете? How can you not recognize? Как можно не узнать Иисуса? I recognize faces here from last September. Я узнаю лица с прошлого сентября. She only had to remember a face from last Thursday. А ей нужно было запомнить лицо с прошлого четверга, что она не запомнила. But she doesn't recognize him. Но она его не узнает. Reminds you of the Emmaus Road, doesn't it? Emmaus Road story. Disciples. Есть такая дорога Эммаус. Yeah. They didn't recognize him either. А, это два ученика по дороге, все, поняла, доехала. Два ученика тоже по дороге встретили Иисуса, тоже не узнали. They walked with him for miles они, without recognizing. Они долго шли с ним по дороге, и до них не доехал, что это был Иисус. She doesn't recognize Jesus, and she repeats her mantra. И она не узнает Иисуса, и опять свою мантру повторяет. Ой, забрали тело, тело забрали. Забрали тело, тело забрали. And then comes this moment. И вот момент истины. This moment of revelation. Момент откровения. You see, it's a spiritual event. Это же духовное событие. It's the moment that God opens eyes. Момент, когда Бог открывает глаза. To see. Чтобы люди увидели. What you couldn't see before. То, что не могли видеть раньше. God reveals Jesus to her. Бог открывает ей Иисуса. God says, "This is Jesus." Бог говорит, это Иисус. How does he do it? And как она отвечает? He's still talking to her. Он с ней разговаривает. She's not hearing his voice. Она даже не слышит, что он говорит ей. She's walked with him, talked with him. Она ходила и разговаривала с ним. For so many months, she's been so with him. Много-много месяцев она проводила рядом с Иисусом. And he says things to her, and she doesn't hear. И с ней разговаривает Иисус, и она даже не слышит. By this moment, но в этот момент, when he says, когда он говорит, Mary, Мария, Mary, Мария, wow! О, дошло. It's Jesus. Это Иисус. Hallelujah. Слава Богу. Haven't you had that experience? У вас когда-нибудь был такой опыт в жизни? The Holy Spirit's drawn you. Дух Святой вас привлекает к себе. Worked with you. Работает в вашей жизни. Got you to the place of the tomb. Приводит вас к месту гробницы фигурально. Worked on you. Работает в вашей жизни. To draw you to Jesus. Привлекает вас к Иисусу. And there came a day. И приходит день. There came a moment. Приходит момент. When you said, "О, it's Jesus." Это же Иисус был. He really is. Он действительно есть. Alive. Он действительно жив. It's Jesus. Это Иисус. He really is speaking to me. Он действительно со мной говорит сегодня. It's Jesus. Это Иисус. He really is speaking forgiveness over my life. Он действительно сегодня работает и говорит в моей жизни. He really is. Он действительно есть. Setting me free. Освобождает меня. Every shackle. От каждой цепи. Every binding. We heard it in the worship time. Everything. От всего. Nothing is impossible for him. Нет ничего для него невозможного. I was telling people yesterday I got saved in August 1959. Я вчера говорил людям, что я спасся в августе 1959 года. There are quite a few people there who didn't even know such a date existed. Некоторые люди даже не знали, что такой год существовал. In August 1959. В августе 1959 года. I got saved. Меня я спасся. Jesus was revealed to me. Иисус явил as себя my меня, savior. Как спаситель. I didn't understand much. Я много не понимал. I was only 11. Мне было только 11. Так, все сейчас сидят. Я тоже сижу, пытаюсь понять, сколько же ему лет. А ему было 11, а в 59-м спасся. Кто-нибудь почитайте, я что-то не могу. 57? 67. Ух ты, ёшкин кот. Вы фигурируете его. 67, you're 67. And you're 21. No, I'm... А мне 21, да, конечно. Oh boy. About 5 years ago, I went on a personal retreat. 5 лет назад я поехал на ретрит. I do it every year. Личный ретрит, не знаю, что это означает. Каждый год я так езжу. And I can remember leaving the house and saying to the Lord, where do I go for this retreat? Because I hadn't booked anything up. И я помню, вышел из дома и думаю, куда же я поеду, Господь, куда мне повестись, куда поехать? It's my name. Right. She wants to give you an egg. Anyway, I arrive at this place where I was born again. И приехал я на то место, где я покаялся, принял Господа. And I'm getting very emotional as I drive towards this field. И я очень эмоционально начинаю воспринимать, я подъезжаю к этим полям. In this field. И на этом поле. In 1959. В 1959 году я отдал свою жизнь Господу. Oh, it's very emotional. Очень эмоциональный момент. I haven't been back for years and years. Я там не был годы и годы и годы. And I drive into the field, which is still a campsite. И приезжаю на это поле, до сих пор там туристы ходят. This feels on a slight slope. И это место, оно как немножко под наклоном. And you come in the gate at the bottom. And we used to camp at the top of the slope. И лагерь находится как бы на вершине холма, а ворота, въезд туда, находятся внизу холма. И смотрю я на это место, где я отдал жизнь свою Господу. And they built a toilet block. И они там туалет построили. Right where I gave my вот life на to the этом Lord месте я отдал жизнь Господу, и теперь тут унитаз стоит. Is the ladies loop. Женский туалет. Ничего святого нет. What sacrilege? Какая, как это называется? Святотатство, да? Унитаз поставить женский. And I said to God, why have you brought me back here? Я сказал, Господь, зачем ты меня сюда привел обратно? Why am I standing on this grass, the great, great, great, great grandson grass of the grass that was there before? Почему я стою на этом поле, где трава уже растет с позапрошлого века, наверное? And the Lord said to me so clearly. И Господь мне так четко это сказал. Because I haven't finished what I started then. Потому что и Господь мне сказал, потому что я еще не закончил то, что я начал тогда. And you need to know that. И тебе нужно это знать. And I did need to know it. И мне нужно было это знать. Isn't the Lord wonderful? Бог, он прекрасный, правда? He knows us so intimately. Он так знает нас, каждую нашу частичку. And that's my third and last point. И третий момент, о котором я хотела поговорить. That faith is personal. Вера, она личностная. It's person to person. От человека к человеку. It's you and Jesus. Это ты, это вы и Иисус. This revelation came. Это откровение пришло. When Jesus said to her, Mary. Это откровение, то, что Иисус стоял перед ней, Марии Магдалине пришло, когда Он ей сказал, Мария. He used her name. Он использовал ее имя. He spoke to her by name. Он обратился к ней по имени. Because God loves you. Потому что Бог любит вас. And he uses your name. И Он использует ваше имя. always. Всегда. He doesn't say, "Oi, you." Он не говорит, эй, ты там. He uses your name. Он называет вас по имени. Because you are precious to him. Потому что вы ценны для него. And he loves to use your name. И он любит обращаться к вам по вашему имени. I don't say to Jackie, "Hello, wife." Я не говорю Джеки, ну привет, жена. I say, "Hello, Jackie." Я говорю, привет, Джеки. God uses your name. Бог, он зовет вас по имени. And for centuries. И веками. For hundreds of years after this event. Сотни лет после того, как Христос воскрес. God has spoken names. Бог называл людей по имени. Name after name. Имя за именем повторял он. Говорил. Calling people. Призывал людей к себе. Name after name after name. Имя за именем за именем. All призывал through людей the years, centuries. Все эти года, все эти века. Meeting with the risen Lord. Встречались с воскресшим Господом. Hundreds. Thousands. Сотни и тысячи. Millions. Миллионы. Of people. Людей. That God calls by name. Которых Господь призывает and их you, именем. И вы. You too. Вы тоже. He knows you. Он знает вас. Intimately. Интимно. Faith is personal. Вера, она личностна. When you step out in faith, когда вы встаете в вере, it's a personal thing. Это личная вера. It's you and Jesus. Это вы и Иисус. It's Jesus saying, "Come on." Иисус говорит, "Let's do this." Давай это сделаем. Remember Peter on the water? Помните Петр на воде, когда ходил? If it's you, Lord, call me. Он сказал, Иисус, если это ты, призови меня. I'm ready. Я готов. If it's you, Lord, call me. Если ты, Господь, там на воде стоишь, а не призрак, it's позови me. Меня, давай. It's me, come. Давай, зови меня. What's he doing? Saying, come on, Peter. А что Иисус говорит? Он говорит, давай, Петр. Let's do this. Давай вместе сделаем это. Whoa. Иди по воде. Goes, yeah. Петр такой, ха! It's a personal thing. Личное. It's you and God. Это вы и Бог. It's you and your Lord. Это вы и ваш Господь. It's you and your risen Savior. Это вы и ваш воскресший Спаситель. He's alive. Он жив. And the power that raised Jesus from the dead. И сила этого воскресшего Иисуса из мертвых. Is the power at work in us who believe. Это сила, которая будет в нас верующих. The same power. Та же самая сила. The same power. Та же самая сила. Is at work in us. Работает в нашей жизни. Hallelujah. Слава Богу. Amen. Yeah. Woo. So I think we're done. I think it's time to praise God again. Don't Я думаю, пришло время прославить Господа. Let's praise him.